Теплый вечер туманом клубится, удивителен цвет облаков, светлый месяц украдкой стремится прикоснуться к тиши берегов. Капли времени тихо струятся, все зовут в бесконечность маня. Без конца буду я удивляться, как Спаситель мой любит меня. Тихо все, вся земля засыпает, мир отрадный, блаженный покой в утомленной душе наступает. Только вспомню, Спаситель со мной. Капли времени тихо струятся, все зовут в бесконечность маня. Без конца буду я удивляться, как Спаситель мой любит меня. Вечер море огней зажигает, в горе льстистых прохладой несет. Любит он меня не оставит, мое сердце безмолвно поет. Капли времени тихо струятся, все зовут в бесконечность маня. Без конца буду я удивляться, как Спаситель.